Улизнуть из-под взора коллег, радостно возбужденных грядущим корпоративом, особенного труда не составило. Собственно, даже и удирать тайком не пришлось. Леди Анарелтионе достаточно было мило пожаловаться на усталость и озвучить намерение встретить праздник в более спокойной обстановке, дабы не провоцировать утреннее нерабочее состояние в связи с похмельем. Мыслечтение – штука тонкая. Никогда не угадаешь, что именно может сбить настройки у мысли-чтеца и графомага, так что... Меня, в общем-то, никто не удерживал. Вежливо поздравив коллег и пожелав им хорошо повеселиться, я отбыла. Полагаю, инчичекисты не были удивлены моим нежеланием любоваться на пьяных дриад и их национальные танцы. А вот в Лепреконе было хорошо. Полумрак, клубы табачного дыма под потолком, задорные кельтские напевы и та особенная атмосфера, которая бывает только в отменном сидском пабе. Сиды, само собой, составляли нынче большинство присутствующих. Дети богини Дану поднимали кружку за кружкой во славу Патрика, и застольные их речи становились все веселее и громче. Впрочем, в зале Лепрекона хватало и других представителей волшебных рас. Все-таки день Патрика объединяет всех. Я заприметила уютный уголок с диванчиком вместо обычных лавок и радостно устремилась туда. Воистину счастье, что столь удобное место оказалось не занято. Хотя в Лепреконе я довольно частая гостья. Не спрашивайте, каким чудом мне удается урывать время на то, чтобы посетить очередной концерт. Так что меня уже, можно сказать, знают. Опять же, парадная инчичекистская форма с новенькими погонами что-то да значит. А место и впрямь хорошо. Во-первых, полумрак скроет меня и моего спутника, когда он появится, от любопытных взоров. А во-вторых, до бара рукой подать. В Лепреконе официанты традиционно разносят только закуски. За пивом посетители подходят сами. Забив столик, я запаслась живительной влагой. Взяла пасамайну. Красный мне, черный Эрину. Если поставить кружки рядом, получится очень символично. Да. Благородный напиток не успел согреться в кружках, как уж и Эрин появился. Ну вот, теперь праздник точно удался. Здорово, что мы тут вдвоем, заметила я, подставляя для дружеского чмока щеку, где усилиями двух веселых лананши и одной кориган в честь праздника уже красовался изумрудный трилистник. Честно сказать, это мероприятие меня немного утомило. Не ожидала такого официоза. Я тут пиво взяла. Вижу. Вроде бы положено проставляться за звездочки, а? Я горделиво покосилась на новенькие погоны. Как смотрится? Отлично смотрится. Ты молодец, Нол. Заслужила. Надеюсь. Я подняла кружку. Следующий тост будет с тебя. А пока... Эх, дай Эру, чтоб не последнее. Потом мы выпили за меня, за Патрика, за зеленые холмы Ирландии, за свободу волшебных рас, за Эрина и снова за мои погоны. А разговор все не клеился и не клеился. Никак. Я уже отчаялась найти такую тему, которая не замирала бы на второй фразе. Ну что такое? Праздник же. Может, ему тут не нравится? Ладно, последняя попытка. Послушай, я давно хотела спросить, начала я. Этот, забавный фильм, на который мы тогда ходили, случайно не образчик твоих предпочтений в отношении кино? Что? Нет, это же Леготар предложил. А, ну ты меня успокоил. Пиво сделало меня посмелее, к тому же в голове возникла вдруг некая идея, показавшаяся мне неплохой. Я, признаться, была несколько удивлена тогда. А что было не так с фильмом? С фильмом? Да все не так, наверное. Я пожала плечами, а потом все-таки призналась. Понимаешь, я его, в общем-то, и не видела. Меня хватило на 5 минут, а потом пришлось несколько изменить сознание, чтобы не реагировать на внешние раздражители. Я подумала, для всех так будет лучше. А что, действительно было незаметно? Никогда бы не подумал. Льстишь ты мне, пожалуй? Я задумчиво нахмурилась. Ну да ладно, речь не о том. Я к чему все это завела? Мне тут братец Арк мое любимое кино прислал наконец-то. Я за ним полгода гонялась, нигде найти не могла. «Семь рук Хаев». Отличный фильм. Давай еще немножко посидим и, может быть, ко мне? Посмотрим на ноуте. Пиво возьмем еще, креветок там. Ты как? Ой, тис зеленый, что ж его так перекосило-то? Может быть, я сказала что-то не то? Понимаешь, солнышко, а вот тут передернуло меня. Ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, когда меня кто-нибудь так называет, леди Анарелатионе начинает трясти. Ненавижу эту кличку. Еще с гимназии. И потом в юности был у меня один знакомый, у которого все использованные девушки становились солнышками. Меня этот ловелас осмелился так назвать лишь единожды. Я немедленно пожаловалась братьям, и они поговорили с наглецом по-мужски. Короче, на солнышко у меня аллергия. Я уже раз 20 собиралась с духом, чтобы попросить Эрина не называть меня так, но всякий раз не решалась. Однако надо как-то исправлять ситуацию. Как раз в этот момент отдохнувшие музыканты завели новый напев, и сиды немедленно пустились в пляс. Вот и повод. «Ой, Рил!» – я чуть ли не подпрыгнула. «Пойдем, а, пока ноги держат!» И решительно потянула Эрина из-за стола. «Может, хоть так повеселеет?»